книжках, — спросила доктор Оруэлл, — вам никогда не встречалась поговорка «Мы ловим мух на мед, а не на уксус»? — Тузмо, — ответила солнышко, что означало нечто вроде «не припоминая». — Про мух я прочла не так много книг, — призналась Вайолет. — Видите ли, на самом деле это выражение относится вовсе не к мухам, — объяснила доктор Оруэлл. — Это иносказание, и означает оно вот что. Речами сладкими, как мед, гораздо быстрее достигнешь желаемого, чем словами горькими, как уксус. — Это интересно, — сказал Клаус, недоумевая, почему доктор Оруэлл заговорила на эту тему. — Полагаю, вы недоумеваете, почему я заговорила на эту тему, — сказала доктор Оруэлл, задержавшись у двери с табличкой «Приемная». — Но, думаю, очень скоро вам все станет ясно. — А сейчас, Клаус, ступай за мной в кабинет. А вы, девочки, можете подождать в приемной за этой дверью. Дети заколебались. — Всего на несколько минут, — сказала доктор Оруэлл и погладила солнышко по голове. — Хорошо, — сказала Вайолет и помахала рукой брату, который уже шел по коридору за глазным врачом. Вайолет и солнышко толкнули дверь, вошли в приемную и сразу поняли, что доктор Оруэлл была права. В мгновение ока им все стало ясно. Приемная была маленькой комнатой и выглядела как большинство приемных. В ней был диван, несколько стульев, столик со стопкой журналов и регистратор за конторкой, совсем как в приемных, где и вы, и я бывали не раз. Но когда Вайолет и солнышко посмотрели на регистратора, они увидели нечто такое, чего, я надеюсь, вы никогда не видели ни в одной приемной. Табличка на конторке гласила «Ширли». Но регистратором, несмотря на светло-коричневое платье и практичные бежевые туфли, была вовсе не Ширли. Несмотря на бледную губную помаду и светлый парик, дети сразу узнали пару блестящих-блестящих глаз. Благодаря вежливому поведению, доктор Оруэлл сумела выдать себя за мед, хотя на самом деле была уксусом. А дети, к несчастью, оказались мухами. И граф Олаф, сидевший за конторкой регистратора со злобной улыбкой на губах, их, наконец, поймал.